что Душечкин не обманул тебя в самом начале. Значит, имеет дальний прицел. У Мартынова над переносицей сошлись две складки. Он вытащил из кармана часы за металлическую цепочку, взглянул. Однако тебе пора. Крестову Буробин шел терзаемый мыслями. Начальник отдела вызывает меня, безусловно, по делу Душечкина. Неужели будет разнос? Ведь просто так, при своей занятости, он не стал бы тратить на меня время. Было уже 8 часов вечера. В приемной пришлось подождать 5 минут. Сергей Артемьевич поднялся Буробину навстречу. Буробин ощутил крепкое пожатие его узкой холодной руки. В груди все замерло, быть разносу. И ошибся. Почему вы, Николай Николаевич, так вдруг переменились в лице? Рана беспокоит. Крестов как-то мягко посмотрел на Буробина. «Ну уж нет, успокаиваясь», — сказал Буробин. «Рана почти затянулась». Разговор перешел на случай в управлении железной дороги. «Занятно», — заметил Крестов, выслушав рассказ Буробина о Душечкине. «Для нас будет значительно проще, если он мошенник. Но в его лице мы можем столкнуться и с более коварным врагом. Вы ведь не исключаете, что он пришел в управление с таким заманчивым предложением, чтобы приобрести там друзей, а может быть и единомышленников?» Сергей Артемьевич задумался. Вид у него был усталый. Веки глаз покраснели, припухли. Буробин знал, что многие годы, проведенные в тюрьмах и ссылках, сильно подорвали здоровье Резцова. «Сколько вам лет, Николай Николаевич?» Прищурив глаза, спросил он. 23. 23, повторил Резцов. «Если Душечкин действительно имеет дальний прицел, вам будет нелегко. Ему ведь 63. Будьте осторожны. Душечкин не так прост, как может показаться. И тем не менее, уж коль вы начали эту игру, вам ее и продолжать. Мартынов будет лишь помогать, как начальник. Надеюсь, вы понимаете всю ответственность, выпавшую на вашу долю. Да. Вот и хорошо. Для пользы дела, мне кажется, вам следует побывать в административно-хозяйственном управлении наркомата путей сообщения. Не исключена возможность, что Душечкин через вас попытается установить контакты с сотрудниками наркомата. Резцов снял телефонную трубку, позвонил. Вадим Спиридонович. Здравствуйте. Резцов. Как вы смотрите, если через 10 минут к вам подъедет наш товарищ? Ему нужно помочь. Он расскажет. Резцов положил трубку, задумчиво посмотрел на нее, сказал: Николай Николаевич, сейчас поедете в наркомат путей сообщения к товарищу Межерову Вадиму Спиридоновичу, начальнику административно-хозяйственного управления. Познакомитесь. Буробин замялся. Вам что-нибудь не ясно? Я могу ему рассказать о визите Душечкина в Смоленск? Даже нужно. Это старый большевик. Кстати, я уже с ним переговорил о временном назначении вас на должность начальника административно-хозяйственного отдела Смоленской железной дороги. Так что в Смоленском управлении каждый сотрудник уже знает, что вы начальник. Еще вопросы есть? Нет. Тогда не буду вас больше задерживать. Наступил вторник.